Часть вторая. Поэма «Владимир Ильич Ленин» при своем появлении вызвала полярные и преимущественно прохладные оценки. Вот какова была свобода. Главный революционный поэт написал эпическую стихотворную биографию главного революционного божества, а Раповец Лилевич, один из многих гонителей Маяковского, кому не удалось уцелеть в 1937 году в печати революции, называл поэму «неудачной, но знаменательной», «рассудочной и риторичной». А это он предвидел, отлично все понимая. А где душа-то? Да это ж риторика. Поэзия где ж? Одна публицистика. Высокая болезнь Пастернака, которой в «Лейфе» как раз отнеслись иронически, ввиду ее патетической невнятности, и ценили лишь как отклик Пастернака на современность, встретила при появлении куда большую доброжелательность. Бухарин назидательно цитировал ее 12 лет спустя, на первом съезде писателей, как первую попытку лирической ленинианы. Понятное дело, большевикам хотелось, чтобы о них писали красиво. Владимир Ильич Ленин – совсем не то, чего ждали. Им хотелось поэтический памятник, а Маяковский, хоть и посвящает поэму Российской коммунистической партии, решает сугубо личную задачу. Да, товарищи, поэма про это, которую Лилевич противопоставляет Ленину, как сочинение гораздо более искреннее и личное, на самом деле по личным мотивам об общем быте, а Ленин – именно личная попытка объяснить себе самому, почему он, Маяковский, вечный неспровергатель, 13-й апостол, при любом мессии, вдруг так лоялен, да что там, так восторженно принимает этого вождя. Ведь в самом деле Маяковский никогда не искал личной близости к власти, не держался за должности, не замечен в бюрократическом рвении. Луначарский, который в него просто влюблен и постоянно защищает его от наскоков, получает от него щелчки, как любой покровитель. Покровительствовать Маяковскому нельзя, даже у Ленина не вышло бы. Но Ленин и не пробовал. Почему же тогда этот человек, несколько раз высказывавшийся о его поэзии непонятливо и обидно, страшно далекий от литературы, особенно в послереволюционные годы, вызывает у Маяковского чувства столь нехарактерные, так ему и несвойственные? Нам трудно представить этого грубого футуриста робким и нежным, трогательно заботливым в дружбе. Это еще допустимо, ибо в личных-то отношениях любой громила бывает ангелом, но Маяковский, восторгающийся политиком, еще в 23-м году, мы не верим, он пишет о Ленине стихи и выдающейся лирической силы. И это как раз не риторика, а повод тут личный. Ленинская болезнь, правительственный бюллетень. «Тенью из темня весенний день выклеен правительственный бюллетень. Нет, не надо, разве молния велишь не литься? Нет, не оковать язык грозы, вечно будет тысячи страниц и грохотать набатный ленинский язык. Разве гром бывает немотой болен? Разве сдержишь смерть, чтоб вихрем не кипел? Нет, не ослабеет ленинская воля в миллионы сильной воли РКП. Разве жар такой термометрами меряется? Разве пульс такой секундами гудит? Вечно будет ленинское сердце колокотать у революции в груди». Вот это детское «не надо» — это уж никак не политическая риторика. И тема здесь, опять-таки, не только и не столько ленинская. Это вечный, характернейший для Маяковского протест. Природа не смеет класть предел человеческой воле. Болезнь не властна над революцией и ее творцами. Никакие законы, ни физические, ни биологические, не устоят перед сверхчеловечностью. Владимир Ильич Ленин – отчаянная и безнадежная, пожалуй, попытка объяснить себе самому, почему он, неспровергатель и кощунник, добровольно и радостно признает над собой власть этого человека, почему хочет стать солдатом этой армии. Автор и сам озадачен. «Отчего ж, стоящий от него поодаль, я бы жизнь свою, глупее от восторга, заодно б его дыхание отдал». В самом деле, сравним. «Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство, пойдите смерти ей, великолепие, что вечность украсит мой шаг и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече, все это, хотите, сейчас отдам, за одно только слово, ласковое, человечье». Это дешевая распродажа, 16-й год. А 8 лет спустя все и богатство, и самое бессмертие отдается уже не из-за человечье слова, а заодно дыхание конкретного, самого человечного человека. В самом деле, парадокс, ради него-то и написана вся поэма, потому что, ну, самому же непонятно. Не для того он писал Ленина, чтобы разагитировать пролетария. Пролетарий за Ленина сам того хочешь разагитирует. Маяковскому очень важно понять, почему он сам, ни с какой массы отродясь не слившийся, выламывающийся даже из коллектива единомышленников, с таким горячим энтузиазмом вливается в ряды ленинской армии. Это что же, он утратил, наконец, ту самую индивидуальность, за которую его столько костерили? Но ведь революцию, кажется, не затем делали, чтобы революционеры утрачивали индивидуальность. Во всяком случае, признать безликость главной добродетелью советского человека Маяковский не согласился бы и в страшном сне. Но тогда почему он посвящает поэму партии, а сам делает главной темой произведения именно новое причастие? Сильнее и чище нельзя причаститься высокому чувству по имени класс. Ведь поэма про это, а не про Ленина. Про Ленина и так все известно. Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова. Ленин и есть настоящее про это. Та любовь, которая не обманет, которая не утонет в быти и не будет опошлена канарейками. Собственно, это и в некотором смысле вторая часть поэтической диалогии про это, про то, как любовь, в конце концов, неизбежно иссякает и оказывается поругана. А Ленин про ту любовь, которая не ржавеет, про то, что приходит на место любви и частной, личной и мелкой. Личное счастье не состоялось, говоря по-блоковски, обманула та мечта, как всякая мечта. Любовь в идеале избавления от индивидуальности, растворения в другом. Так вот, главная тема Маяковского в 23-25 годах как раз и есть крах частной утопии. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Он долго обожествлял Лию, ставил на любовь, пожалуй, слишком много. Но эта лошадь кончилась, как всякая лошадь. Можно сохранять внешнюю оболочку, мертвую, сухую, подписываться щенком, нанизывать эпитеты к лисячему дитятку-кису, рыцарственно служить. Но в 23-м году что-то навсегда надломилось, и Маяковский, болезненно чуткий к любым катастрофам, вообще к всему роковому и трагическому, иллюзий не питает. Лиля в поэме ничего не поняла. Да и кто понял бы? А это был реквием. Владимир Ильич Ленин в самом смысле противопоставлен поэтическому мейнстриму 20-х. Большинство, пусть симпатическими чернилами, писало о своих разочарованиях и революции, которая ушла в быт, поруганная НЭПом, и на глазах омещанивается. Люди уходят в личную утопию. Именно потому, что не состоялось общественное. Это Маяковскому ненавистнее всего. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Иван Молчанов ведь той же породы, тоже по-своему разочарован. Просто у него все пошлее, чем, допустим, у героини толстовской гадюки. Маяковский делает ровно наоборот. Поскольку в семье бессмертие оказалось недостижимо, не удалось избавиться от личности, которая и есть смертность. Он растворяется в великом чувстве по имени класс. Или, как сам он сформулировал, «я ж с вершин поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви». Или называя вещи своими именами, потому что всякая другая любовь обречена. А с пролетариатом есть надежда и на растворение, и на бессмертие, и на вечную, недосягаемую в жизни верность. Так один предмет культа сменился на другой, одно рыжее, скуластое существо, на другое, столь же недосягаемое, вечно предпочитающее других. «Поэт всегда художник вселенной», — уверял Маяковский 3 года спустя. Добавим, поэт всегда служитель культа, и чем безнадежнее служение, тем больше лирических стихов о трагической любви можно из него добыть. «Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству», — писал его любимец Чехов. «Столь же радостнее, прекраснее в ней тело», — писал его наследник Бродский. «Как сладостно любить отечество», — он еще думал тогда, что оно не изменит. «Ну-ну».